Клена Кор. Куда пропал Джек? «Да что же это за лето такое?» — взвыл Саша, когда увидел распахнутую настежь калитку. Джека во дворе не было. В горле Саши встал ком, а ресницы предательски намокли. Он сел на ступени покосившегося крыльца и обхватил голову руками. Как такое могло с ним произойти? Как так вышло, что Джек, порядочный городской пес, прошедший курсы дрессировки, внезапно убежал со двора в глухую деревню, граничащую с диким лесом? Где его теперь искать? Как только июнь постучался в окна, у Саши Сидорова, студента последнего четвертого курса, началась черная полоса. Да не просто черная, а чернющая, будто по бумаге размазали перманентный маркер. И заканчиваться она точно не собиралась. Сначала Саше сделали отворот-поворот во время сдачи дипломного проекта. Его руководитель, седой профессор информатики Леонид Михайлович, предупреждал. «Работа сырая. Вы, молодой человек, чем думали, проводя свои вычисления? Сплошные ошибки. Вы открывали справочники, что я вам выдал? Александр, вы понимаете, что любой человек, я уже молчу о представителях выпускной комиссии, которые посмотрят на ваши цифры, сразу же поймет, что вся ваша работа неверна, наполнена лишними вводными и ненужными дополнениями? Напомните-ка мне, мы на физмате учимся или на литературном направлении? Вашу работу оценил бы Лев Николаевич Толстой, но никак не я. Настоятельно советую перепроверить работу, прежде чем выступать. Не сдадите вы, Александр. На пересдаче увидимся». Кто же знал, что слова старого, докучливого преподавателя станут пророчеством? Хотя удивляться все же нечему. Если подумать логически и отбросить такую сладкую жалость к себе, станет ясно, что выбирать тусовки в преддверии диплома было очень опрометчивым решением. Комиссия разнесла его работу в пух и прах. Ни один заметенный в дальний угол недочет, ни одна ошибка не остались без внимания. Естественно, после такого оглушительного провала Саше не видать было диплома как своих ушей. По крайней мере, до пересдачи в сентябре. Родители были, мягко сказать, не очень им довольны, но все же простили. Следующий удар произошел меньше, чем через месяц. Саша разбил отцовскую машину. Права у него были, а вот своего личного транспорта нет. Поэтому он время от времени брал родительский автомобиль, чтобы попрактиковаться. Саша сам не понял, как это случилось, но нос машины смяло внутрь, лобовое стекло покрылось мелкой сеткой трещин, а он сам сломал руку и пару ребер. Но сломанные кости оказались лишь началом его испытаний. Гнев отца был настолько велик, что стоило только руке срастись, как Сашу выставили за дверь. Нет, его не выгнали. Отправили в деревню, в дом покойной бабушки, сопроводив фразой «подумай над своим поведением». Так жизнь забросила бедного Сашеньку в деревню. Снова. «Дядька, не плачь! Дядь Саша, мы поможем найти Джека! Он, наверное, к озеру побежал уток ловить. Или на сеновал, или на поле к коровам. Собака все-таки». Саша чуть не вскрикнул. Детские голоса зазвучали со всех сторон. Он поднял взгляд. Вокруг него кружила детвора. Девочка в милом платьице в красный горошек предложила Саше платочек. Двое почти неотличимых друг от друга мальчика, лет 10 на вид, предполагали, куда мог убежать пропавший пес. Саше потребовалось пара секунд, чтобы его воспаленный разум вынырнул из приятной пустоты, где нет проблем и горя, чтобы вспомнить, кто эти ребята. Девочку звали Машенька. Ее старших братьев Вова и Витя. Они вчера целый день играли с Джеком, кидая тому мяч. Красный шарик размером с ладошку подлетал в воздух и падал в густую некошенную траву, а пес с радостным визгом бежал его искать. Но сейчас они выглядели куда серьезнее своих лет. Мальчишки буквально заставили Сашу подняться на ноги и пойти за ними следом. «Дядя Саша, нам нужно найти Джека до темноты», — серьезным видом говорил Витя. «Да, в лесу волки, а год голодный», — объяснял Вова. «Папа уж гонял их от стад, стрелял, но волки тощие, ни по одному не попал». «Мы поможем», — успокаивающе гладила его по ладони Маша. «Джек песик умный, не убежал далеко. Наверняка бегает где-то по знакомым местам. Ты, дядя, не плачь. Слезами горю не поможешь». Все, что оставалось Саше, — это кивать и хлопать мокрыми глазами. Вот уж правду говорят. Гены пальцем не размажешь. И эта троица — прямое тому подтверждение. Ссылка в бабушкин дом вызывала в Саше бурю противоречивых эмоций. С одной стороны, он хорошо помнил бабушку. Все его детство и ранние подростковые годы прошли в стенах этого дома. С другой, он оставлял на неопределенный срок такую привычную городскую жизнь и удобство. Его семья когда-то жила здесь, в глухой деревушке под названием Голубино. Саша ходил в местную школу, проводил дни напролет в лесу. Он отчетливо помнил крепкие бабушкины объятия, ее вкусные, ни с чем не сравнимые пирожки с картошкой, ее строгий и даже устрашающий голос, когда она ловила Сашку на очередной шалости. Деда же он почти не помнил. Его образ терялся в очертании прошедших лет. Дедушки не стало, когда Саша был еще мал. Но по рассказам родителей и бабушки, старик очень его любил и старался проводить с ним время, даже несмотря на пожирающую его болезнь. Но как бы Саша ни старался, сейчас он не мог вспомнить ни его лица, ни голоса. Дед остался призраком на старом фото, говорящим голосом чужих воспоминаний. Все стало меняться, когда Саше исполнилось 14. Папа получил работу в городе, и предприятие выделило ему квартиру как особо ценному сотруднику. Мама давно причитала, что нет в деревне будущего, что Саше обязательно нужно поступить в городской институт и получить хорошее образование. Да и ей самой осточертело сидеть в деревне, где из развлечений только скот, огород да сплетни с соседками. Саша же не хотел покидать деревню, где были все его друзья. Но его мнения не спрашивали. Сашку завлекли далекой надеждой, что если он будет хорошо учиться и помогать по дому, то ему купят собаку. Да не простую, а французского бульдога, о котором он мечтал с ранних лет. Правда, исполнили родители свое обещание не через год, а лишь спустя почти 5 лет. Так в его жизни появился Джек. Но исчез Колька. Колька был и, как выяснилось, остался лучшим другом Саши. Они вместе ходили в школу, вместе познавали трудности подростковых лет, вместе учились жить. Колька был тем самым сыном маминой подруги, послушный, воспитанный. Школу закончил с красным аттестатом и золотой медалью. Саша пытался поддерживать с ним связь после переезда, но, несмотря на все его усилия, она все равно оборвалась. На Кольку возлагались большие надежды. Все верили, что он обязательно поступит в престижный университет, найдет свое место в науке и будет поднимать страну с колен. Но у судьбы были иные планы. Коля так и не покинул родной деревни, не поступил в институт и осел в роли зоотехника. В старших классах его девушка Светка забеременела, и, несмотря на строгий наказ родителей и доводы в духе «вы сами еще дети», беременность сохранила. Колька женился на ней и взял на себя ответственность за новую семью. Но для Коли, на удивление, все сложилось хорошо. С его плеч упал груз чужих ожиданий. Он получил нечто большее, чем деньги и славу. Любовь без условий. Когда Саша вернулся в деревню, Колька встретил его крепкими объятиями и скупой мужской слезой. Казалось, будто не было тех лет разлуки, и они виделись только вчера. Так Саша познакомился с большой семьей друга. Со Светланой, пышной и добродушной хозяйкой, со старшими мальчиками Витей и Вовой, с младшенькой Машей и с Федей. А вот от последнего из детей у Саши по спине бежали неприятные мурашки. Федя был точной копией Толяна, второгодника, который превратил его последние учебные годы в войну за выживание. «Нет больше Толи», — объяснил Коля, потягивая сигарету на крыльце Сашиного дома. «Мать Федьку бросила еще в роддоме. Толя сам его воспитывал. Однако он не справился. Сгубила его бутылка, а Федька снова стал никому не нужен». Коля выдохнул облачко сизого дыма и продолжил. «Я не мог его бросить. Оформил опеку, благо это прошло гладко. И теперь он мой сын». Коля замолк. Пусть они и ровесники, но Саша выглядел на его фоне несмышленным шкалером. Коля возмужал, стал спокойнее и увереннее, чем был. А Саша все не мог уложить в голове, как так вышло, что тот воспитывает сына, их злейшего врага. Коля снова затянулся и сказал: «Знаю, о чем ты думаешь. Может, я и бесхребетный дурак, но дети не виноваты в грехах своих родителей. Федя не похож на отца. Он закрытый и спокойный, почти не разговаривает, но любит и оберегает младших. Я сделаю все возможное, чтобы он пошел по правильному пути». Больше Саша не поднимал эту тему. Друг в его глазах стал героем. Вся деревня с виду будто застыла во времени. Те же домики и заборчики, тут же лес и озеро. Но кое-что все-таки изменилось. В первую очередь люди. Выросли и разъехались его одноклассники. Ушли из жизни старики. Не стало и бабушки. Саша прослезился, когда вошел в родной, поросший высокой травой двор. И никто его не встретил. Он отпер дом, и в лицо ему ударил аромат сухого дерева и въевшийся в стены запах старческого тела. Первый день Саша потратил на уборку, стараясь не смотреть на старые семейные фото и памятные бабушкины вещи. Ее шаль на кресле, ее очки на кухонном столе и любимый металлический тазик, в который та складывала горячие пирожки. Саша надеялся, что спустя пару дней отец остынет, и он сможет вернуться в город, где все так привычно и спокойно. Он не планировал гулять по местам детства, не желал ворошить воспоминания и сожаления о невыполненных обещаниях. А он ведь обещал приезжать к бабушке на лето. Однако с поступлением в новую школу Саша всегда находил оправдание. Учеба, друзья, собака. Саша так и не приехал. А теперь думать о том, что он пропустил все важные события в жизни Коли, не был рядом с бабушкой в последние годы ее жизни, было просто невыносимо. Но побег Джека заставил изменить это решение. Сам того не ведая, пес устроил для хозяина настоящее путешествие по забытым детским воспоминаниям и вытащил того из уютного убежища, где пусть и слабо, но работал интернет. Первое место, куда повели его Витя, Вова и Маша, оказалось лесным озером. Огромное, почти идеально круглое водное зеркало посреди зеленого моря. Саша запомнил его диким и бескрайним. Озеро было наполнено легендами и тайнами. Тропинка к нему почти не изменилась. Может, только появилась пара затейливых поворотов в местах, где провалился грунт. «Папа рассказывал, что на дне озера живет водяной», — произнес Вова, шаря по кустам. «А ты, дядя Саша, видел водяного?» Саша вдруг задумался и кивнул. «Был такой случай». Губы Саши сами растянулись в улыбке, а перед глазами возник фильм с ним в главной роли. «Мы с Колей на ночную рыбалку пошли, припрятанную лодку из камышей вытащили. Сидим, вокруг тишина, даже сверчки не стрекочут. И вдруг дно нашей лодки как пошатнется, будто из-под толщи воды кто-то большой ее толкает. Мы испугались и рванули к берегу. Родители разбудили. Ох, и попало же нам тогда. Но то не водяной был, а огромный сом. Его потом дед Вася с друзьями выловил. Представляешь, размером почти с человека. Проглотит и не заметит. Жуть!» — воскликнула Машенька, подслушивающая их разговор. «А другие такие самые в озере есть?» «Возможно», — пожал плечами Саша. «А бабушка мне рассказывала, что самы — это слуги водяного. Вот теперь сиди и думай, что правда, а что нет. И кто в итоге раскачивал нашу лодку?» «Мы Джека ищем или байки травим?» Не выдержал Витя и начал громко выкрикивать имя пропавшего пса. Вскоре к нему присоединились все остальные. Однако рассказ о водяном прорвал плотину воспоминаний. Перед глазами Саши проносились кадры из детства. Как они с Колей убегали купаться без ведома родителей, как лазил он в камыши, чтобы посмотреть на утиные гнезда. И как эти самые утки потом его гнали. Вспомнил рыбалку с отцом, голос деда. Вспомнил зайчонка, который упал с крутого берега, и как по пояс в вязкой тине его доставал дед Игнат, которого Саша с друзьями позвали на помощь. Джек не откликнулся. Солнечные зайчики прыгали по спокойным волнам, у песчаного берега кружили мелкие рыбешки. Пахло тиной, сырой землей и гнилым деревом, но кожу обдувал приятный прохладный ветерок. «На сеновал сходить надо», — не отчаивался Витя. «Туда часто прибегают разные звери. Может, и Джек нашел там приют?» Сеновал представлял собой огромный амбар, где хранили сено на зиму. Вокруг него сохли и утаптывались стога. Там часто можно было увидеть лис, мышей и, конечно же, кошек, которые облюбовали это место как свой личный родильный дом. Каково же было удивление Саши, когда вместо знакомого амбара он увидел лишь пустое поле, пару грустных холмиков травы и пасущихся вдалеке коров. Да, обмельчала деревня. Раньше стада гнали дальше, и поголовье было значительно больше, а теперь нет ни амбара, ни стад, ни Джека. Начинало смеркаться, и пыл детей постепенно мерк. Они обошли поляну, скотный двор и старое кладбище. Нигде не было Джека. И звали его, и игрушкой любимой пищали. Нет ответа. «Мы его не найдем», — всхлипнула Маша. «Мы полдеревни обошли, нету Джека». «Не плачь». Саша присел на корточки, чтобы стать с ней одного роста. «Давай зайдем ко мне домой, возьмем фонарик и попробуем снова. Я чувствую, мы близки к разгадке». «Дядя Саша прав», — уверенно ответил Вова. «Бросим сейчас поиски, никогда не найдем Джека», — отозвался Витя. Дорога от погоста до бабушкиного дома была долгой. Саша не смог не пройти мимо знакомых оградок. Пока он тут, надо бы привести могилки в порядок. Странно, но за время их путешествия по воспоминаниям в поисках Джека Саша не испытывал страха. Внутри было четкое ощущение, что все будет хорошо. Скорее его накрывало дежавю. Он уже был здесь, ходил по этим тропам. История повторялась. Только теперь ему было не 5, а 25 лет. Красный закат расплылся над спокойным лесом. Где-то высоко в кронах куковала кукушка, стучал дятел и распевался молодой соловей. Не было привычного шума дорог, гомона людей, лишь далекий собачий лай и мычание запоздавших деревенских буренок. Розовые облака касались макушек самых высоких сосен. Если верить приметам, то такой закат сулит ветер и дожди. День выдался насыщенным и даже каким-то радостным, со сладко-соленым привкусом теплых воспоминаний. Витя и Вова плелись сзади, обсуждая, куда еще следует сходить на поиски. Маша шла чуть впереди, время от времени шмыгая носом. Девочка была на грани слез и отчаяния. Пусть она знала Джека всего пару дней, но уже успела к нему привязаться. Маша видела в этом умном псе не просто животное, а друга. Калитка во двор по-прежнему была распахнута настежь. Маша прикоснулась к темной древесине и вдруг воскликнула. «Джек нашелся! Федька нашел Джека!» Вся дружная команда вмиг рванула к дому. Действительно, на крыльце сидел крупный подросток с грубыми чертами лица и холодными серо-голубыми глазами, поглаживающий спящего пса. Джек, услышав знакомые голоса, вмиг встрепенулся, проснулся и побежал навстречу. Весь грязный, в репейниках и паутине, но целый и невредимый. Федя с минуту молча наблюдал за трогательным воссоединением Джека и Саши, после чего встал и не спеша подошел ближе. «Я землянику в лесу собирал», — начал объяснять Федя. Голос его был низким, каждое слово разбивалось на слоги и давалось ему с большим трудом. «И тут ко мне прибежал ваш пес. Я испугался. Мы были довольно глубоко в лесу. Взял его на руки и понес домой. Целый день вас ждал». Саша остановил взгляд на Федя. Ему было тяжело побороть внутреннюю тревогу перед отпрыском злейшего врага, но он видел, что Коля прав. Федя совершенно не похож на отца. Саша улыбнулся, положил руку ему на плечо и произнес: «Спасибо, Федя, что присмотрел за ним. Надеюсь, Джек вел себя хорошо?» «Джек хороший пес, очень хороший!» — вдруг воскликнул Федя. «Он котенка нашел! Вот, я вместо земляники его принес!» Федя вновь вернулся к крыльцу, повозился немного и принес друзьям большую плетеную корзину, укрытую клетчатым платочком. Из корзинки выглядывал серый худой котенок. В его больших желтых глазах отражались страх и любопытство. «Я его сметаной покормил», — сказал Федя и передал корзину в руки Саше. «Ой, какой хорошенький!» — воскликнула Маша и потянулась, чтобы погладить найденыша. «Папа не разрешит нам его оставить», — расстроенно сказал Витя. «У нас и так 3 кошки», — добавил Вова. Все это время под ногами возился Джек, который так и норовил достать корзинку и ее содержимое. Но это была не агрессия, а искреннее любопытство и беспокойство за жизнь нового блохастого друга. «Давай котенок пока побудет у меня», — предложил Саша. «Нет, он привыкнет, а потом, когда ты уедешь, ему будет грустно», — Строго оборвал его Федя. Или ты, дядя Саша, берешь его насовсем, или я буду искать ему дом. Саша столкнулся с серьезным, но добрым взглядом мальчишки и сдался. Я обещаю, что позабочусь о нем. Федя одарил Сашу недоверчивым взглядом, но кивнул и отпустил корзинку. Маша захлопала в ладоши, а Вова и Витя одобрительно закивали. Саша сидел на кухне. От горячей кружки шел сладкий аромат земляники и смородины. В ногах спал Джек, а на коленях кот, которого он совместно с ребятней назвал матросом за смешную полосатую шкурку. Вечер постепенно переходил в светлую ночь, но над далекими елями уже виднелось разрастающееся грозовое облако. Значит, приметы все же не врут. А Саша все думал. Нет, не о дипломе или разбитой машине. Думал о том, что нужно привести в порядок двор, убраться в доме, починить оградку у бабушкиной могилки и позвонить маме, чтобы сказать, что останется в деревне еще ненадолго. И заодно попросить номер хорошего логопеда и детского психолога. Это путешествие по детским воспоминаниям показало Саше многое, вернуло детскую легкость и веру в людей. Федя не виноват в грехах отца. Он имеет право на нормальную жизнь и будущее, особенно учитывая, что такое доброе сердце, как у него, ныне большая редкость.